Тигр вскочил на четыре лапы и зарычал. «Такие, как ты, я расстреливал в 37-м году, а сейчас просто разорву на части!» Дуся посмотрела на меня человеческой стороной. «Ты помнишь, что обещал?» «Что ты ей обещал?» — обернулся ко мне тигр. Его голубые глаза превратились в две ледышки. «Ну, — замялся я, — свободу!» «Идиот!» — рявкнул тигр. «Я умываю морду в прямом и переносном смысле». Он сел на задние лапы и демонстративно отвернулся от нас. «Ты как?» Я осторожно приблизился к киборгу. «Да я вообще-то не боюсь воды. Но внутренние повреждения дают о себе знать. Меня надо подлатать, чтобы я могла снова нормально двигаться». «Я свое мнение уже высказал». Тигр повернул усатую морду ко мне. «В воду ее!» «Она знает, где Дюдя. Мы можем выйти на него». «Она заманит нас в ловушку, кретин! Это чистилище! Тут, в честность, не в ходу!» Тигр нервно хлестал себя хвостом по бокам. «Нам надо идти к ведьме!» «Где тебя могут подлатать?» — спросил я Дусю. «В любом мире, где есть кузнец, мне нужен только инструмент. Я тебя не подставлю. Ты спас мне жизнь и обещаешь свободу. И если нет честности, то есть выгода. А тигр — просто истеричка. Надо же, раскаялся, убивал людей, а теперь стыдно стало». «Это я истеричка?» — подпрыгнул в воздухе тигр. «Да ты настоящий убийца! Грабила и убивала без зазрения совести». «Да, это так. Но я не ною. Что заслужила, то заслужила. И свободу заработаю честно, а не нытьем». «Ну, это уже ни в какие ворота не лезет». Тигр вздохнул. «Она еще этим гордится». «Ладно, коли решение зависит от меня, то идем к ведьме. А уж у нее инструментов навалом. Я думаю...» Тигр показал розовый язык киборгу. «Молодец, Ваня! Правильный выбор!» «Но так как Дуся плохо ходит, то она поедет на тебе. Помоги даме!» «Спасибо, Ваня!» Киборг оперлась на мою руку и тяжело встала. Меня дамой давно уже никто не называл. Тигр демонстративно отвернул голову к лесу. «Кстати, как тебя зовут?» — спросил я его. «Борис!» — буркнул тот. — Я ее не повезу. — Борис, ты не прав. «Битый небитого везет», — бурлыкал я слова из сказки, глядя, как тигр медленно тащит на себе киборга. Мы потихонечку выходили из джунглей на голое поле, покрытое неровными черными камнями с острыми, как шипы, краями. Дальше идти было невозможно. Мой медальон неожиданно завибрировал. Я снял его с груди и протянул руку вперед. По медальону пробежала волна синего света. Воздух передо мной замерцал. По нему побежали голубые электрические искры. Картинка каменного поля стала распадаться, и через секунду перед нами открылся вид на глубокую пропасть, в которую ревущим водопадом низвергались тонны воды. На краю водопада, на огромной скале, высунувшейся из воды, был вырублен огромный замок, окруженный крепостной стеной. Через пропасть к замку вела узенькая тропинка, шириной 2 метра, которую поддерживали длинные каменные шипы, идущие откуда-то из глубины пропасти. — Замок ведьмы! — благоговейно прорычал тигр и опустился на передние лапы. — Моя королева! «Мать драконов!» «О как! Она еще и мать драконов! Еще какие-нибудь специальности будут?» Я подошел к краю пропасти и осторожно глянул вниз. Дна не было видно. «Ну что это за подъездной путь такой? Не пройти, не проехать!» «Дорога раскаяния!» Тигр подошел и встал рядом со мной. «Те, кто решил, что раскаялся, и созрел для того, чтобы получить свободу. Идут по этой дороге к ведьме. Ну и как? Есть желающие? Хм, желающие есть, но вот еще никто не доходил до конца. Идиоты! — фыркнул киборг, слезаясь с тигра. Свободу завоевывает в честном бою на арене, а не выпрашивает ее как подачку. Ну, мне-то точно раскаиваться не в чем, поэтому до этой дороги я не пойду. Я дошел от края пропасти. Ну, Борис, как нам теперь попасть в замок? Надо подождать вечера. Она сама нас найдет. Тигр лег на траву и уставился немигающим взглядом вперед. Ну, тогда подождем твою королеву. Подождем твою мать. Я плюхнулся на теплую землю рядом с ним. Нехило устроился круглый. Буркнул я, разглядывая красивый замок. Ведьма тут, можно сказать, исполнительный директор. А округлый зиц-председатель жрет, пьет и трахает ведьму. Вот это карьерный рост от простого гипнотизера до второго лица в чистилище. Что ты там бормочешь? Дуся агрегат тяжело опустилась рядом со мной, со скрипом распрямила механическую ногу. Да так, о своем. Я стал слишком стар для всего этого дерьма. Хочу женщину свою любить, детишек нянчить. А приходится спасать вселенную, охотиться за тварями. Никакой романтики. Зато у меня романтики было море. Дуся мечтательно закатил один глаз. Как сейчас помню. Напали мы на один караван. Вез шелка и драгоценности в Византию. 5 кораблей с экипажем пустили ко дну. А капитан красавчиком оказался. Я его себе оставила и пообещала, что оставлю жизнь, если он будет ночью стараться. Боже, как он старался, дурачок! Что он со мной вытворял? Дуся сладострастно потянулась спиной. Тьфу ты! Сплюнул тигр и отошел в сторону. — Слушать противно! — А ты не слушай! — крикнула она. — Иди к своей ведьме! А утром я его повесила. Буднично продолжила она. — Потому что если бы я оставила его в живых, то команда взбунтовалась бы и повесила меня. У пиратов нет личной жизни, поэтому приходилось получать романтику только таким способом. «Да, умеешь ты поддержать беседу!» — крякнул я с досадой. Через час стало смеркаться. На крепостных стенках замка стали загораться факелы, а у меня в животе урчать от голода. «Похоже, командировка затягивается, Борис!» Я поглядел на спину белого тигра, который продолжал упорно смотреть на замок. «Всему свое время!» Он поднял голову вверх. В сумраке ночного неба послышалось хлопанье крыльев. Раздался гортанный крик. Сильный ветер прошелся по кронам деревьев, и перед нами приземлился птеродактиль. Цепившись когтями в землю, он расправил перепончатые крылья. Щелкая пастью, гадина посмотрела на нас. «Хороший мальчик!» Послышалось сверху, и по крылу на землю съехала ведьма. Увидев меня, она всплеснула руками. «Ой, Ванечка, ну, наконец-то!» Она прижалась ко мне совсем не по-дружески. «Заставляешь ждать гостей», — пробурчал я, отодвигая от себя горячее тело ведьмы. «Дела, дела», — вздохнула она. «Облетала свою территорию. Я ж теперь не просто ведьма». «Да-да», — я осторожно посмотрел на птеродактиля. «Королева-мать, мать драконов!» «Ах, это!» — ведьма сплеснула руками и обернулась. «Подарок Самыча! На метле летать уже не камильфо! А вот эта страхолюдина навевает страх!» Птеродактиль недовольно рыкнул и потоптался на месте. Ведьма подошла и стукнула кулаком его по морде. «Откроешь рот, отправлю в подвал». Потом обернулся и посмотрел на киборга. «Вань, а это кто? Ты должен быть один». Я посмотрел на Дусю. Это мой охранник. Теперь. Так получилось. Ведьма скептически посмотрела на киборга. Умно, Вань, умно. В наше смутное время это может пригодиться. Особенно, если этот враг сперва хотел оторвать тебе голову. Надеюсь, ты пообещал гораздо больше, чем другие. Дуся вскинула голову. У киборгов тоже есть свой кодекс чести. Ну-ну, промурлыкала ведьма, бабушке это своей расскажи. Она подошла к тигру и обняла его за голову. Ух ты, мой красавчик, как же я тебя люблю! Тигр неожиданно упал на бок и заурчал. Ведьма почесала его за ухом. Молодец, Бориска, справился с заданием. Ее взгляд упал на засохшую рану. А лапку мы вылечим сегодня, я обещаю. Я откашлялся, прерывая эту милую идиллию. Ах, да! Добро пожаловать в мой замок! Она пнула птеродактиля ногой. На колени, скотина! Рептилия тяжело опустилась на брюхо, подставляя нам спину.